На собственной издательской половине «Элиас Кларк» находилось 8 лифтов. Одна половина для этажей с 1 по 10, другая с 10 и выше. По-настоящему котировались первые 10 этажей, на которых помещались солидные арендаторы. О своем присутствии они возвещали с помощью подсвеченных панелей над дверями лифтов. На втором этаже находился бесплатный гимнастический зал для сотрудников, оснащенный автономным освещением и как минимум сотней разнообразных тренажеров. При раздевалках были сауны, джакузи, парильни, горничные в униформе, а в салоне при необходимости можно было сделать маникюр, педикюр и массаж лица. Там имелся даже зал боевых искусств, по крайней мере, мне так сказали, и пробиться туда было невозможно. Не только потому, что у меня не хватало времени. Между 6 и 10 утра там бывало чертовски много народу. Авторы, редакторы, ассистенты из рекламных отделов записывались на занятия по кикбоксингу за 3 дня вперед. Но если не приходили на 15 минут раньше, их просто-напросто вычеркивали. И, как и все задуманное в «Элиас Кларк», для того, чтобы улучшить жизнь сотрудников, это лишь злило меня еще больше. Краем уха я слышала, что в полуподвале «Элиас» находились ясли, но не знала никого, у кого имелись бы дети, поэтому не была в этом полностью уверена. То, что касалось непосредственно меня, начиналось с 3-го этажа, где располагалась столовая. Миранда отказывалась есть там, среди черни, за исключением тех случаев, когда ей приходилось обедать с гендиректором Равицем, который любил быть поближе к народу. Лифт поднимался все выше. Замелькали знаменитые названия. Большинству журналов приходилось делить этаж с кем-то другим, располагаясь по разные стороны от приемной. Я вышла на 10-м этаже и проверила, как я выгляжу. В порыве озарения архитектор, к счастью, сохранил зеркала у выхода из лифта. Как обычно, я забыла свой электронный пропуск, тот самый, что следил за всеми нашими передвижениями и покупками. Софи приходила только в 9, и мне пришлось залезть под ее стол, нащупать кнопку, открывающую стеклянные двери, и, сломя голову, броситься к ним, чтобы успеть проскочить, пока они не закроются снова. Иногда мне это удавалось только с 3-й или 4-й попытки, но сегодня увенчалась успехом уже 2-я. Когда я приходила, на этаже всегда бывало темно, но я находила дорогу автоматически. Налево был отдел рекламы и маркетинга, там работали девушки, особенно любившие наряжаться в маечки от Хлои и сапоги на шпильках от Джимми Чу и щедро раздававшие визитки подиума. Они были полностью отрезаны от всего происходящего в самой редакции. Именно редакция подбирала одежду и аксессуары для модных выставок. Договаривалась с лучшими авторами, проводила собеседования с манекенщицами, нанимала фотографов, занималась дизайном и выпуском журнала. Сотрудники редакции разъезжали по всему миру, получали подарки и скидки от всех дизайнеров, улавливали все модные поветрия и ходили на вечеринки в пастис и флоут, потому что должны были быть в курсе, во что одеваются люди. Отдел рекламы тоже пытался не отставать, используя имеющиеся у него возможности. Иногда они устраивали вечеринки – но знаменитости на них не ходили, а нью-йоркский Бомонт оставался к ним глубоко равнодушен, если верить язвительным замечаниям Эмили. В дни подобных тусовок мой телефон раскалялся до красна. Мне звонили совершенно незнакомые люди, жаждущие получить приглашение. «Знаете, я слышала, в подиуме сегодня банкет. Почему же меня не пригласили?» Выходило так, что о готовящейся вечеринке я всегда узнавала от посторонних. Сотрудников редакции никогда не приглашали, потому что они бы и не пошли. Девушкам из подиума словно мало было высмеивать, запугивать и изгонять из своего общества всех, кто не принадлежал к их кругу. Они еще и внутри себя разделились на враждующие кланы. За отделом рекламы начинался длинный узкий коридор. Кажется, я шла целую вечность, пока слева не появилась крохотная кухонька. Здесь имелись различные сорта кофе и чая, а в холодильнике хранились обеды. Но все это было излишним, поскольку монополией на чаепитие сотрудников обладала сеть кафе «Starbucks», а все блюда заказывались в столовой или в одной из многочисленных закусочных, предлагавших услуги доставки. Но все равно. Заходить сюда было приятно. Кухонька словно говорила: «Эй, посмотри-ка, здесь у меня чай Липтон в пакетиках и сахарозаменители, и даже микроволновка. Если тебе вдруг понадобится подогреть вчерашний обед, я не хуже других». Наконец, в 7:05 я проникла во владение Миранды. Я так устала, что с трудом могла передвигаться, но мои ежедневные обязанности не позволяли мне расслабиться, и я добросовестно принялась за дело. Я отперла дверь в ее кабинет и включила свет. Снаружи по-прежнему было темно. Я любила стоять в темноте у окна кабинета своей всемогущей начальницы и смотреть на светящийся огнями неугомонный Нью-Йорк. Я представляла себя героиней кинофильма. Можете выбрать любой, где есть жаркие объятия на роскошной широкой террасе с видом на реку. И чувствовала, что я на вершине мира. А потом вспыхивали лампы, и мои фантазии рассеивались. Исчезало, навеянное нью-йоркским рассветом чувство, что на земле нет ничего невозможного. И перед глазами всплывали совершенно одинаковые, ухмыляющиеся рожицы Каролины и Кэссиди. Затем я отперла шкаф, куда вешала ее пальто, и свое, если она в тот день не надевала меха. Миранда терпеть не могла, когда наш с Эмили прозаический драп висел рядом с ее чернобуркой. В этом же шкафу хранились и другие вещи. Поношенное пальто и одежда стоимостью в десятки тысяч долларов. Вещи из химчистки, которые мы еще не успели отправить на квартиру к Миранде, и как минимум 200 пресловутых белых шарфов от Гермес. Я слышала, что фирма «Гермес» приняла решение изменить своему стилю и прекратить выпуск этих простых и элегантных белых прямоугольников. Кто-то в компании почувствовал, что не мешало бы извиниться перед Мирандой, и позвонил ей. Не удивившись, она холодно ответила, что очень разочарована, и тут же скупила весь остававшийся у них запас. Произошло это пару лет назад. В офис доставили что-то около 500 шарфов, а сейчас их осталось меньше половины. Миранда забывала их повсюду – в ресторанах, кинотеатрах, на показах мод и в такси. Она забывала их в самолетах, в школе у девочек и на теннисном корте. Конечно, шарф всегда служил стильным дополнением ее внешнего облика. Без него я еще никогда ее не видела. Но и это не могло объяснить их исчезновение. Может, она думает, что это носовые платки? А может, ей больше нравится делать заметки на шелке, чем на бумаге? Как бы то ни было, она, похоже, искренне считала, что достать такой шарф ничего не стоит, и никто из нас не знал, как ее в этом переубедить. Элиас Кларк заплатил по $200 за штуку, но это не имело никакого значения. Мы подавали их ей так, будто это были бумажные салфетки. Если Миранда будет продолжать в том же духе, то меньше чем через 2 года ее запасы неминуемо иссякнут. Я разложила твердые оранжевые коробочки на отдельные полки, откуда их легко было достать и где они никогда подолгу не задерживались. Через каждые 3-4 дня, собираясь на обед, она вздыхала: «Андре, подайте мне шарф». Я успокаивала себя тем, что к тому времени, когда она останется совсем без шарфов, меня здесь уже не будет. Какой-то другой несчастный придется объяснять ей, что нет больше ни одного белого шарфа от Гермес, и что их нельзя достать, купить, заказать, выписать по почте из-за границы или получить каким-либо иным способом. Одна мысль об этом заставляла меня содрогнуться. Как только я закончила со шкафом, позвонил Юрий. «Андреа, привет, это Юрий. Можешь спуститься вниз? Я на 58-й, ближе к парк-авеню, как раз напротив нью-йоркского спортклуба. У меня тут для тебя кое-какие вещи». Такой звонок был хорошим, хотя и не вполне совершенным способом предупредить меня, что Миранда, возможно, скоро явится в офис. Чаще всего она посылала Юрия вперед с вещами, которые нужно было почистить, актуальными на данный день сумками и туфлями, а также всем, что она брала читать домой, в том числе и книгой. В этом случае я должна была встретить машину и поднять наверх все вышеперечисленные малосимпатичные вещи до того, как она сама появится в офисе. Обычно между прибытием ее атрибутики и ее собственным прибытием проходило около получаса. Столько, сколько требовалось Юрию для того, чтобы передать вещи, а потом забрать ее оттуда, куда ее занесло накануне. А занести ее могло куда угодно. Тем более, что, по словам Эмили, она никогда не спала. Я не верила в это, пока не стала приходить в ее кабинет раньше всех и первой прослушивать автоответчик. Каждую ночь, без исключения, а точнее между часом и 6 утра, Миранда оставляла нам с Эмили от 8 до 10 невнятных сообщений примерно такого содержания. «Кэссиди хочет нейлоновую сумку вроде тех, с какими сейчас ходят все девочки. Закажите одну, среднего размера и цвета, какой она сама выберет». Или... «Мне нужен точный адрес и номер телефона антикварного магазина где-то на 70-х улицах, того, где я видела старинный комодик». Как будто мы знали, какие нейлоновые сумки популярны сейчас у 8-летних, и в каком из 400 антикварных магазинов на 70-х улицах она что-то присмотрела за последние 15 лет. Но каждое утро я добросовестно выслушивала и записывала эти послания, а потом прослушивала их снова и снова, пытаясь интерпретировать интонацию и извлечь смысл из ударений, лишь бы не обращаться за дополнительными разъяснениями к самой Миранде. Однажды я уже сделала такую ошибку. Единственным результатом был испепеляющий взгляд Эмили. Спрашивать Миранду было последним делом. Лучше уж наломать дров и подождать, пока тебе об этом скажут. Чтобы определить местонахождение комода, который приглянулся Миранде, я провела 2,5 дня в лимузине, раскатывая по Манхэттену. Я исключила Йорк-авеню, жилой район, и проехала вверх по первой, вниз по второй, вверх по третьей и вниз по Лексингтон-авеню. Парк-авеню я тоже исключила, по той же самой причине, но возобновила прочесывание с Мэдисон-авеню. С ручкой наготове и раскрытой телефонной книгой на коленях я, не отрываясь, смотрела в окно и выпрыгивала из машины, едва завидев антикварный магазин. Каждый из них, равно как и часто встречающиеся мебельные магазины, я удостоила своим личным посещением. Уже где-то к 4-му у меня выработался определенный навык. «Здравствуйте! У вас есть в продаже маленькие старинные комоды?» — кричала я прямо с порога. Начиная с 6-го магазина, я уже не трудилась заходить внутрь. Некоторые несимпатичные торговцы оглядывали меня с головы до ног, куда от этого денешься, прикидывая, стоит ли из-за меня суетиться. Большинство из них замечали ожидавший меня лимузин и нехотя давали мне положительный или отрицательный ответ, хотя кое-кто требовал более детального описания искомого предмета. Если они признавались, что у них имеется нечто, соответствующее моему лаконичному определению, я немедленно делала следующий выпад. «А заходила ли сюда в последнее время Миранда Пристли?» Если до сих пор им еще и не приходило в голову, что я рехнулась, то сейчас они явно были готовы позвать охрану. Несколько человек никогда не слышали ее имя. Это было невероятно приятно, и потому что придавало мне новые жизненные силы. Вот есть же еще нормальные люди, не зависящие от ее всеподавляющей воли. И потому что я тут же могла закругляться и ехать дальше. Душераздирающее большинство, которое знало ее имя, не переставало удивляться. Кто-то даже спрашивал, для какой колонки сплетен я пишу. Но независимо от того, какую легенду я им выдавала, никто не видел ее в своем магазине, за исключением трех, которых мисс Присли не навещала уже несколько месяцев. И, о, как же мы скучаем по ней! Пожалуйста, передайте ей наилучшие пожелания от Фрэнка, Шарлотты и так далее и тому подобное. Когда к 12 часам третьего дня я так и не смогла найти нужный магазин, Эмили, наконец, дала мне добро обратиться к Миранде за разъяснениями. Когда машина затормозила у Элиас Кларк, я покрылась испариной. Я пригрозила Эдуарду, что перелезу через турникет, если он не пропустит меня без представления. Когда я добралась до нашего этажа, блузка у меня взмокла от пота, руки начали трястись, а из головы начисто вылетела отлично подготовленная и 20 раз отрепетированная речь. «Добрый день, Миранда, я в полном порядке, спасибо, что спросили, а как вы?» «Послушайте, я всего лишь хотела сказать вам, что очень старалась отыскать антикварный магазин, который вы описали, но у меня ничего не вышло. Не могли бы вы уточнить, где это? На востоке или на западе Манхэттена? А может, вы даже вспомните его название?» Нарушив протокол, я не изложила свой вопрос в письменном виде, а попросила разрешения приблизиться к ней и ее столу. Ее, похоже, шокировала моя дерзость, но, может быть, именно поэтому она и дала согласие. Если опустить детали, Миранда вздохнула и, изобразив усталую снисходительность, стала оскорблять меня всеми доступными ей изощренными способами. Но под конец раскрыла черный кожаный органайзер от Гермес, перевязанный без всякой необходимости, но со всем изяществом белым шарфом от Гермес, и достала из него визитную карточку магазина. «Я же оставила для вас информацию на автоответчике, Андреа. Неужели так трудно было записать ее?» Я почувствовала страстное желание порвать вышеупомянутую карточку на мелкие кусочки и высыпать их ей на голову, но вместо этого просто кивнула и согласилась. Злоба вновь охватила меня, когда я взглянула на карточку и увидела адрес. «Восточная, 68-я улица, 244». «Ну, конечно! Восток или Запад? Первая авеню или Мэдисон-авеню? Все это было совершенно безразлично. Потому что магазин, поиском которого я посвятила последние 33 часа рабочего времени, находился вовсе не на 70-х улицах. Я вспоминала об этом, записывая последние требования Миранды, а потом побежала вниз, чтобы встретить Юрия. Каждое утро он очень подробно описывал, где припарковался, поэтому теоретически мне было легко найти его машину. Но каждое утро, как бы быстро я ни спускалась в вестибюль, он уже стоял там со всеми вещами, и мне не приходилось бегать и высматривать его на улице. И сегодняшний день, к моему удовольствию, не был исключением. Он опирался о турникет, держа в руках сумки и пакеты, похожие на щедрого, доброго дедушку. «Не беги ко мне, не надо», — сказал он с сильным русским акцентом. «День-деньской, бегаешь, бегаешь, бегаешь. Уж очень много работы она на тебя взвалила. Ну, я и принес тебе вещички», — добавил он, помогая мне поудобнее ухватить груду сумок и коробок. «Будь умницей и не горюй». Я бросила на него благодарный взгляд, полушутливо посмотрела на Эдуарда. Таким способом я обычно говорила ему. «Я прибью тебя, идиот чертов, если тебе придет в голову заставить меня сейчас выделывать эти номера». И немного смягчилась, когда он беспрепятственно впустил меня внутрь. Каким-то чудом я не забыла остановиться у газетного киоска, и Ахмед подал мне все востребованные Мирандой утренние газеты. Хотя почтовая служба доставляла их ей к 9 часам утра, я, тем не менее, обязана была снабжать ее комплектом-дубликатом, чтобы свести к минимуму риск, что она, не дай бог, хоть на секунду останется без своих газет. То же самое было и с еженедельными журналами. Никого, похоже, не заботило, что мы тратимся на 9 ежедневных газет и 7 еженедельных журналов для человека, который читает только светские сплетни и модные обзоры. Я свалила все ее барахло под свой стол. Наступило время первого раунда заказов. Я набрала давно знакомый номер ближайшей «Манхии» — закусочной для разборчивых клиентов — и, как обычно, мне ответил Хорхе. «Привет, пупсик, это я», — сказала я, прижимая телефон плечом так, чтобы можно было одновременно забраться в компьютер. «Ну что, будем считать, что день начался?» Мы с Хорхе были друзьями. Просто забавно, как быстро могут сойтись люди, если им приходится говорить по 3, 4, 5 раз за утро. «Привет, детка». «Я прямо сейчас кого-нибудь пошлю. Она еще не пришла?» — спросил Хорхе. Он знал, что она — это моя полоумная хозяйка, и что она работает в подиуме, но не совсем понимал, что именно представляет собой та, кому предназначается заказываемый мной завтрак. Хорхе был одним из тех моих утренних мужчин, как я любила их называть. Эдуардо, Юрий, Хорхе и Ахмед — помогали мне начать рабочий день так гладко, как это только было возможно. Они чудесным образом не вписывались в рамки подиума, хотя их и моя жизнь соприкасались как раз в том, чтобы максимально облегчить работу его редактора. Ни один из них по-настоящему не понимал всей меры власти и престижа Миранды. Итак, завтрак номер 1 вот-вот отправится на Мэдисон 640, и, судя по всему, мне придется его выбросить. Каждое утро Миранда съедала 4 ломтика жирного, калорийного бекона, 2 колбаски и мягкий датский сыр, и запивала все это элитным кофе Starbucks со сливками и 2 кусочками нерафинированного сахара. Насколько мне было известно, в редакции преобладало 2 мнения. Одни считали, что их Миранда – приверженница диеты Аткинса, другие – что у нее сверхчеловеческий обмен веществ, заложенный какой-то невероятно удачной комбинацией генов. Диета Аткинса – модная в США диета на основе говядины. Автор – доктор Аткинс недавно скончался от ожирения. Как бы то ни было, она, безо всякого ущерба для себя, продолжала поглощать жирную, нездоровую пищу, хотя ее девочкам такая роскошь не дозволялась. Поскольку после того, как еду приносили, она оставалась горячей максимум 10 минут, я должна была продолжать заказывать новые завтраки и выбрасывать их до тех пор, пока она не появится. Я могла подогреть все в микроволновке, но это экономило мне только 5 минут. А у нее появлялась возможность сказать: «Андреа, это гадость. Принесите мне свежий завтрак немедленно». Итак, я делала заказы через каждые 20 минут, пока она не звонила мне на сотовый и не распоряжалась насчет завтрака. «Андреа, я приеду в ближайшее время. Закажите для меня завтрак». Как правило, между этим предупреждением и ее появлением проходило всего 2-3 минуты, поэтому заказывать все равно приходилось заранее. Кроме того, довольно часто она вообще не утруждала себя звонком. Обычно к тому времени, когда она звонила, завтрак был уже 2 или 3 раза.